«Нет, система безопасности работает нормально», — успокоила меня Доминика. «Просто мне удалось перехватить их еще до того, как они приступили к активным действиям. Взять их, так сказать, тепленькими на оперативных базах со всей техникой и снаряжением. Жучки, или уничтожены, или подавлены», — поняв, о чем я, — ответила Доминика. «Хорошо, но все же, зачем было тащить их всех сюда? Не проще было бы избавиться от них на месте? Или я что-то не знаю? Ситуация сложилась так, что при захвате я так и думала поступить, но потом быстро проверила файлы на их компьютерах и нашла там кое-что интересное, после чего решила поработать над ними в более комфортных условиях». Сказав это, она отправила мне пакет данных, который содержал обработанную и систематизированную ей информацию, извлеченную с разных носителей. Содержимое пакета было интересно и заставляло задуматься. Как выяснилось, сразу три корпорации, никак не связанные между собой, планировали устроить широкомасштабное нападение на мою базу в Найт-Сити и заводы в Лос-Анджелес и Чикаго. На первый взгляд, их целью была банальная попытка устранить конкурента с рынка и украсть его технологии, которые самим не удавалось воспроизвести, но при детальном рассмотрении файлов все становилось намного интересней. Ведь помимо того, что при захвате штурмовым группам было четко приказано ни в коем случае не убить меня и еще несколько человек, включая учениц, но и то, что если сравнить некоторые письма, то становилось понятно, что за всем этим стоит кто-то третий. Одинаковые стили изложения информации, термины и прочие мелкие детали указывали на то, что некий закулисный игрок решил чужими руками получить сразу все, и новые технологии, и тех, кто их разработал. Доподлинно узнать, кто именно за всем этим стоит, не было никакой возможности, так как таинственный организатор никак не выдавал себя напрямую, но все же оставил кое-какие зацепки. Вломившись в головы пленникам, что было достаточно просто, учитывая количество металла в их головах, мне удалось выудить кое-какие воспоминания, ставшие первыми деталями в общей мозаике. Все те, кто передавал информацию о планах нападения и выдавал инструкции по захвату, были японцы, насколько я смог судить по характерным чертам лица и акценту. Причем с представителями всех трех групп связывался один и тот же человек. Получив хоть какую-то зацепку и нечеткий образ лица предполагаемого организатора, я принялся шерстить доступные мне базы данных на предмет совпадений, начав, естественно, с Арасаки. Через час я нашел то, что мне было нужно, а именно имя и должность возможного организатора налета на мою базу. Сити Кимура, один из координаторов подразделения разведки Арасаки в Найт-Сити, не женат, детей нет, истинный самурай, активно работающий с Теруми Кагой в рамках промышленного шпионажа. Покопав еще немного в данном направлении, я доподлинно узнал, что вся эта операция, которую почти в самом начале прекратила Доминика, что да, тот человек, который занимает первое место в моем списке на ликвидацию, вновь появился на моем пути. Первоначально я хотел разобраться с ним немного позже, когда наконец выйду на приемлемый технологический уровень, но похоже, сама судьба мне намекает, что избавиться от него нужно как можно быстрее. Тайную операцию провести было можно, но немного боязно, ведь даже с нынешним уровнем развития охранных систем есть не иллюзорный шанс того, что посланного мной диверсанта обнаружат и захватят, а допустить что-то подобное я никак не мог. Но и оставлять столь сильно докучающего мне человека в живых было нельзя. Обдумывая варианты действий, а точнее как одновременно сделать все скрытно и минимизировать риск обнаружения, меня посетила весьма здравая мысль, а так ли нужно делать тайной всю операцию по ликвидации? Ведь если достаточно тщательно замести следы, а сверху подбросить несколько зацепок, уводящих будущее расследование в сторону, то вполне можно действовать громко. Тем более, этот Теруми находится не только в моем списке на ликвидацию. За последние несколько лет этот человек успел оттоптаться на ногах многих правительств и корпораций, и если все сделать правильно, то на меня и амп никто и не подумает. Для начала надо будет уточнить технологический уровень, доступный сейчас таким технологическим гигантам, как ЕБМ, Юра Бусинес Смачинес, и уже на основе полученных данных создать технологическую базу, оставив характерные технологические маркеры. А если саму операцию приурочить к какой-нибудь дате? Алисия, обратился я к ученице, которая брала какие-то анализы у пленных, хочу уточнить, ты сможешь в случае чего произвести заменитель крови, который детонирует при прекращении ее циркуляции? Хм, задумалась она, Если закупить дополнительно кое-какие реагенты, то вполне, там нет ничего сложного, можно даже добавить эффект кислоты у не успевшей прореагировать смеси. Тогда составь список и готовься произвести пару сотен литров смеси, отдал распоряжение я. Доминика, теперь ты мне ответь, получится ли у нас сначала отловить примерно сотню боевиков Арасаки, а после переправить их в Токио так, чтобы в случае чего все решили, что груз был доставлен напрямую из Европы. Без проблем, учитывая современный уровень электронной безопасности и то, что нашими вирусами заражена почти все известная сеть, ответила она. Ты уже что-то придумал? Да, если все пройдет как надо, ответил я, то мы не только избавимся от одного не очень хорошего человека, который давно заслуживает смерти, но и отвлечем внимание от нашей скромной компании. Заодно устроим взорвавшимся японцам небольшое представление, они же любят всякие парады, вот пусть и насладятся хиккияка. Парад сотни демонов, похищение сотни боевиков Арасаки, взрывающаяся кислотная кровь, перечислила все известные ей факты Доминика, массовая атака боевыми сервиторами, бери выше, предвкушающе улыбнулся я, аркофлагеллантами. Тогда я прямо сейчас направлю в Токио несколько человек из тех, кто посмышленнее в виде туристов, надо заранее прощупать там почву и узнать, что да как, зеркально отразив мою улыбку, ответила ученица. Плюс, думаю, не лишним будет прикупить маскарадных костюмов. Тогда уж и про маски не забудь. Понял, что имела в виду она, и похищение боевиков организую из разных отделений корпораций, не нужно давать даже малейшего намека на нашу причастность. Окончательно решив, что и как будет происходить, я не стал покидать лабораторию, а сам принялся за более детальный осмотр нападавших, с которыми надо было еще решить, что делать. Превращать их рабочих сервиторов было бессмысленно, уж очень специфичные импланты у них были установлены, просто убить тоже было жалко, ведь столь ценный ресурс на дороге не валяется. Оставалось сделать из них сервиторов боевых, а лучше штурмовых, усилить имеющиеся импланты, интегрировать броню, заменить часть внутренних органов и смонтировать систему самоуничтожения. В итоге получится весьма ценный военный ресурс, который можно посылать на самоубийственные миссии и не жалеть об их потере. Следующие несколько дней, помимо репетиций с самураями и выслушивания монархических лозунгов от Сильверхинда в промежутках, я большую часть времени был занят в мастерской, совмещенной с операционной, где мы с Алиссией превращали бесполезных наемников в отличные инструменты. В это же время Доминика рассекала по всему Среднему Западу и западному же побережью США, отлавливая необходимое количество будущих флагеллантов. Ее активность даже привела к повышению мер безопасности на объектах и офисах Арасаки, но это не особо помогло, в основном потому, что необходимую сотню удалось отловить в кратчайшие сроки, по большей части из-за того, что стоило ей подключиться к интерфейсному чипу боевиков, как они почти сразу оказывались под ее полным контролем, потеряв контроль над своими конечностями. Пока всех пойманных складывали на закрытом складе, так как необходимые материалы для превращения всех их в безумные машины смерти были еще в пути. Дата концерта наступила неожиданно, вроде еще вчера я игнорировал очередной пассаж Сильверхинда в ключе. Бла-бла-бла ебать корпорации, бла-бла-бла все зло мира от них и от меня в частности. Как наступил день Х, меры безопасности у клуба «Удар молота», где должен был происходить концерт, были беспрецедентными. На ближайших домах были установлены камеры наблюдения, на возвышенностях сидели снайперы, а весь периметр патрулировали дроны. Внутри также было увеличено количество охраны, и теперь помимо вышибал самого клуба, безопасность обеспечивали 40 солдат культа. Перед самим концертом, когда толпа в зале постепенно собиралась, а техники, что мои, что наемные, проводили последние проверки оборудования, я сидел за сценой и последний раз проверял, как сидит моя маска и скрытая под мешковатой одеждой броня. Доминике все же удалось уговорить меня ее надеть. В целом, все было идеально, музыкальные инструменты налажены, освещение проверено, а звуковое оборудование откалибровано. Осталось только выйти на сцену и отыграть концерт. И как это ни странно, но меня немного потряхивало от волнения, что само по себе необычно, ведь ранее мне без особых проблем удавалось контролировать физиологические реакции организма. Возможно, это связано с моим все большим сращиванием с биологическим телом, или тем, что глубоко внутри моей души все еще жив обычный парень с Земли, который когда-то тоже мечтал выступать перед публикой как рок-музыкант. Со всем этим можно будет разобраться позже, сейчас нет времени думать об этом. «Генри, твою мать!» – услышал я возмущенный голос из гримерки, где к концерту готовились остальные участники «Самурая». «Ты мог хотя бы раз перед концертом не обнюхиваться всякой дрянью». Кажется, это Дэнни, барабанщица «Самурая», вновь отчитывает своего парня Генри, которого я за все время нашего знакомства ни разу не видел ни под кайфом. Я, конечно, предлагал кое-какие препараты, которые приведут его в норму за пару минут, но гордые рокеры не хотели брать мои подачки, точнее не хотели Генри и Джонни, остальные участники «Самурая» были совсем не против, особенно Керри Евродин, который уже успел оценить на себе имеющихся у меня детоксикаторы, после того, как пришел на одну из репетиций с жутким похмельем. Но, как говорится, мое дело предложить. «Дэнни, милая», — послышался голос Генри, — «ты же знаешь, если я чист, то мгновенно разучиваюсь играть. Музыка — это как полет, без топлива ничего не выходит». «Да чтоб тебя!» — выругалась негритянка, — «ты и так ни хрена не умеешь играть, а когда обдолбанный, еще и в ноты не всегда попадаешь. Ноты, шмоты», — как идиот рассмеялся басист группы, — «главное играть душой». «Ты готова?» — спросил меня Керри, подошедший с остальными участниками группы к сцене, недалеко от которой сидел я, мандраж, тримор. «Желание убежать, все в порядке», — спокойно ответил я, не желая заострять внимание на том, что действительно немного волнуюсь. «Тогда зажжем этот вечер», — хлопнув меня по плечу, весело прокричал Керри, которого от взаимодействия с моей аурой спасла толстая ткань куртки и мой самоконтроль. Выходить на сцену под овацией толпы было захватывающе, в отличие от обрядов, которые я проводил перед не меньшим количеством людей, здесь все было по-другому. Вместо четко выверенных рядов последователей, хаотично двигающаяся толпа, вместо строгих гимнов и летаний, динамичная музыка. Но рефлексировать было некогда, нужно было действовать. Подключившись к оборудованию и проверив его еще раз, я сыграл несколько нот для проверки, заодно давая залу сигнал, что концерт вот-вот начнется. На передний край сцены, к микрофону, вышел Сильверхинд и, выкинув недокуренную сигарету в зал, сказал: «Как вы все уже знаете, нашу клавишницу, Нэнси, загробастали ссаные копы». Толпа возмущенно загудела, но как бы корпораты не хотели сорвать наш концерт, используя своих подстилок, им это не удастся. «Давайте покажем им, что нам насрать на них и их сучьи уловки. Зажжем как никогда раньше». Толпа, заряженная рокером, кричала и бесновалась, готовая в случае чего прямо сейчас сорваться в тюрьму, где держат невинную, по их мнению, девушку. Но зазвучали первые звуки музыки, и зал почти стих. «Lost and Herdai», «Топ-энд-лес с Друдгеры», «Пхе слов Чиппиновой», «Оф мы аутономы». Выбрать для открывающей песни «Пхе баллад оф Бутскраверс» перед и без того злой толпой было смело, но не я решал, что и когда играть. Вслед за первой песней последовала вторая, а затем и третья. Все они, как и в целом репертуар «Самурая», были злыми, призывали к анархии и были малоприменимы ко мне и моему образу жизни и мысли, но та энергетика, что ощущалась в каждой секунде концерта, была непередаваема. Даже я, стоящий в стороне от остальной группы, чувствовал сконцентрированные на себе сотни взглядов, наполненных внутренним огнем, и мне это нравилось. Проникаясь общей атмосферой, я даже пару раз за концерт импровизировал в тех моментах, где это позволял моменты настроения. В течение нескольких часов продолжалось это представление, толпа под сценой бесновалась от музыкального оргазма, самураи выкладывались на полную, а я просто наслаждался новым для себя чувством. Пришлось, конечно, пару раз экстренно вмешиваться в работу оборудования, чтобы концерт оставался непрерывным, но это ни разу не умолило то удовольствие, которое я смог получить. Закончилось все на композиции «No Man on Emery», после чего Сильверхинд еще несколько минут распинался на сцене, но в итоге все закончилось более-менее хорошо, не было ни попыток залезть на сцену, ни стрельбы в зале, ни даже попыток пробраться за кулисы, да и во время концерта. Короче говоря, все прошло идеально. Остальные самураи были вроде тоже довольны, особенно Керри, который во время репетиции успел рассказать мне, что почти на каждом предыдущем их концерте что-нибудь да происходило. «Лучший концерт», — восторженно вещал Керри, — «оборудование не сбоило, никто не лез обниматься, даже под сценой никто не блеванул. Полное дерьмо», — выразил уже свое мнение Сильверхинд. «Блять, Керри, если тебе так нравится все чистенькое и вылизанное, шел бы тогда петь песенки про любовь и пони. На этом мы тогда расстанемся, решил влезть в их разговор я, не желая тратить время еще раз выслушивая их вечный срач. Я свою задачу выполнила, так что покину ваше общество. А как же афтерпати? Спросил, как ни странно, Генри, мой дилер как раз подогнал убойную дурь, от которой мы все улетим на небеса. Тебе тоже хватит, так что давай с нами. Пожалуй, откажусь, прекрасно понимая, что оставаться в компании рокеров-раздолбаев мне нет смысла, ответил я, мой отпуск закончился и совсем скоро надо будет возвращаться к работе. Вот и пиздуй, бросил мне в спину Сильверхинд, самый, блядь, скучный концерт. Подожди, уже на выходе нагнал меня Евродин, ты извини Джонни, он просто мудак с зашкаливающим самомнением, закончил я за него фразу. В целом, да, признал он, вот мои контакты, протянул он мне замызганную бумажку. Если решишь еще поиграть, обязательно свяжись со мной. Если решу посвятить себя музыке, обязательно это сделаю, взял я в руки импровизированную визитку. Ты тоже, если что понадобится, обращайся. Достав из-под сумка инжектор с детоксикатором, я быстро нацарапал один из тех номеров, по которым со мной можно связаться, после чего протянул его Керри. Спасибо, произнес он, вертя в руках емкость с средством для очистки организма от любых токсинов. И за то, что позаботилась о моем утре тоже, правильно распознал он мой намек. Больше ничего не говоря, я вышел из клуба и сел в припаркованную неподалеку машину. Несколько минут, и колонна с моими людьми отправилась на базу, где меня ждало несколько сотен тел, которые еще требуется улучшить. Следующие несколько недель, до прихода партии заказанных материалов, я был по большей части занят тем, что, используя возможности свалки Найт-Сити и Черного рынка, ваял из боевиков Арасаки настоящих монстров, улучшая их импланты, так, чтобы они стали в несколько раз эффективней, хоть и быстрее выходили из строя, встраивал в них оружие ближнего и дальнего боя, устанавливал дополнительные модули поверх интерфейсного чипа, в общем превращал в одноразовые машины террора. Пока я работал с механической частью, а Алисия готовила боевые стимуляторы и взрывающуюся кровь, Доминика тоже не сидела без дела и проводила углубленную разведку в Токио. По ее словам, работать там было очень сложно, и только чудом ни одного из наших агентов там еще не обнаружили, ведь в этом городе чуть ли не каждый куст работал или на Арасаку, или на компанию, находящуюся в ее подчинении, и в столь плотную паутину мы собирались влезть. Однако, Доминика все же смогла добыть очень интересные сведения, которые порадовали меня открывающимися возможностями. Так, она доподлинно выяснила, что являющийся целью номер один Терумикага, имеет весьма постыдное увлечение, а именно, любит крайне жестко развлекаться с несовершеннолетними детьми. Данный факт он активно скрывает, а потому предается греху в одном закрытом клубе, куда ездит несколько раз в неделю абсолютно один, чтобы не привлекать лишнего внимания. Клуб же для любителей аморальных удовольствий находится в таком районе, где помимо него есть куча заброшенных заводов и складов, куда даже полиция суется только по прямому приказу от начальства, а значит план придется немного видоизменить. Закончив свою часть работы над будущими аркофлагеллянтами и передав их на обработку Алисии, сам я приступил к реализации того, что станет заслуженным наказанием для того, по чьему приказу была убита моя семья в этом мире. Машина покаяния, достаточно простая в производстве вещь, в которой само сложной частью было поместить правильно извлеченный мозг в центр машины и подключить его к внутренним системам так, чтобы болевые импульсы как от тела, распятого на корпусе машины, так и искусственная стимуляция болью не привели к полной деградации личности в первые несколько секунд работы машины. Эффект должен быть таким, чтобы жертва одновременно испытывала невероятную боль, при этом оставаясь в сознании и не сошла с ума. Благо, мне хватало навыков для реализации подобного механизма, который, помимо своей основной функции, мог еще и самостоятельно извлечь мозг из жертвы и подключить его куда надо. Осталось только доставить груз с рукотворными демонами в Токио, отловить Терумикагу и проконтролировать, чтобы в этом году Хиккияка прошел красочно как никогда. Часть 27 сторонняя. Примечание к части. Новая глава, немного непривычного формата, но надеюсь вы оцените. Приятного чтения. Найт-Сити. Ранчо Коронадо. Недалеко от границы с Хейвудом. Все, Майкл, хватит, почти кричала молодая девушка, перекидывая свои вещи из шкафа в старый чемодан, «Я устала от всего этого», — яростно обвела она убранство комнаты, в которой они находились. «Вивин, ты не понимаешь», — устало пробормотал крепкий мужчина, из-под футболки которого виднелись металлические руки. «Компании нужно еще несколько месяцев, чтобы встать на ноги», — босс обещал. «Твой босс обещает тебе горы, где и нормальную медицинскую страховку уже 2 года. И что же изменилось за это время? Мы как жили в этой халупе, так и живем. И не твой босс смешивает тебе целый коктейль из препаратов, чтобы ты хоть пару часов в день был в адекватном состоянии. Вивин, но мы же любим. Не начинай!» Яростно крикнула девушка со слезами на глазах. «Я 2 года, с тех пор как ты вернулся с этой чертовой войны, помогала и была рядом с тобой. Я переехала с тобой в эту помойку, чтобы тебя не загребли федералы и не отправили за решетку. И я устала терпеть все это. Но это не выход», — все так же негромко и неуверенно пробормотал мужчина. «Там же живут фанатики, которые молятся на железке. Может быть, но мне уже плевать». Кинув последний элемент одежды в чемодан, девушка его захлопнула и начала застегивать. «Зато в контролируемом ими районе никто не стреляет каждую ночь под окнами. Тебя не пытаются ограбить из-за каждого угла, и ты не поверишь, есть нормальная работа, за которую, а ужас, платит, а не кормит обещаниями. И что ты там будешь делать?» Уже со злостью в голосе спросил парень. «Торговать собой, или...» Звонкая пощечина оборвала обвинение. «Не смей так говорить», — с глазами полными слез произнесла девушка. «Я до такого бы никогда не опустилась. Тогда зачем им такая никчемная предательница, как ты?» Зло прокричал парень и попытался ухватить девушку за руку, но та смогла избежать его хватки. «Если ты не забыл, придурок», — понимая, что ситуация выходит из-под контроля, девушка начала побыстрее продвигаться к входной двери. «До того, как сбежать с тобой, я училась на медика и была на хорошем счету в колледже. И как только об этом узнали рекрутеры АТМ, мне сразу предложили не только закончить обучение на базе их больницы, но и работу. Так что не мешай нам хотя бы попробовать наладить жизнь». «Нам», — опешил на секунду парень. «О каких нас ты говоришь?» Девушка, поняв, что сказала лишнего, быстро открыла дверь и выбежала наружу, но парень, подсознательно что-то осознав, бросился за ней. В этот раз девушка уже не смогла увернуться от его хватки, и металлические пальцы плотно сжались вокруг ее запястий. Резко дернув на себя ту, кто последние 2 года была его спутницей жизни, он пристально посмотрел в ее заплаканные глаза. «Ты беременна?» — задал он терзающий его вопрос. «Да, и теперь мне есть о ком позаботиться», — дернула девушка рукой, пытаясь вырваться, но железная хватка оказалась сильней. «И раз ты не хочешь отправляться со мной, то я сделаю все без тебя. Ты никуда не пойдешь», — тут же заявил парень, начав тащить девушку обратно в дом. «Я не позволю, чтобы мои дети жили в окружении этих поклонников шестеренок и молились на тостеры. А твое мнение мне уже не важно». Не прекращая сопротивляться, прокричала девушка: «Пусть лучше они будут молиться хоть тостерам, хоть кому угодно, лишь бы не стали такими тупыми баранами, как ты». В следующую секунду произошло сразу 2 вещи. Разгневанный парень, перестав сдерживать себя, наотмашь ударил девушку своей металлической рукой, отчего у той половина лица тут же превратилась в сплошной синяк, а из-за поворота в конце улицы выехала машина в красно-бронзовой расцветке. Девушка, получив сокрушительный удар, почти потеряла сознание, но все же краем глаза смогла рассмотреть приближение своей единственной надежды на спасение. «Помогите!» – прокричала она, махая единственной свободной рукой. Не обращая внимания на крики девушки, парень продолжал тащить ее в сторону той халупы, которую он называл домом. Однако ему не хватило времени, чтобы затащить ее внутрь, до того, как рядом остановился переделанный армейский хаммер, и из него вышло 3. Один в короткой красной мантии с лицом скрытым капюшоном, а 2 других в массивной броне с оружием в руках. «Вивин Хорнвуд», — спокойным голосом поинтересовался человек в мантии, оставаясь на месте, в то время как его сопровождающие начали приближаться к парню и девушке. «Да, это я. Помогите». Кое-как справляясь с приступами тошноты и головокружения, прокричала девушка и хотела добавить что-то еще, но из-за того, что ее резко дернули за руку, только закричала от боли. «Отойдите от сотрудника корпорации и не оказывайте сопротивления», — все так же спокойно произнесла фигура в капюшоне, «или мы вынуждены будем применить силу». «Пошли вы нахрен, ублюдки, она никуда не пойдет», — разъярился парень, и свободной рукой уже потянулся за пистолетом, спрятанным у него сзади за поясом. Однако он не успел и за секунду до того, как он выхватил пистолет, его металлические руки свело судорогой. Пытаясь восстановить контроль за своими искусственными конечностями, он пропустил тот момент, когда двое сопровождающих подошли к нему и один из них ударил его прикладом своего дробовика в живот. Профессионально нанесенный удар тут же выбил из агрессора весь воздух, и он, судорожно пытаясь сделать вздох, упал на колени. Пока парень пытался восстановить дыхание, сопровождающие фигуры в капюшоне деловито разжали его металлическую руку и, подхватив потерявшую сознание девушку, потащили ее в сторону своего транспорта. «Ха-ха», все же восстановив дыхание, откашлялся парень, «какого черта, вы не имеете права, согласно трудовому договору, заключенному между компанией АМТ и мисс Хорнвуд», не изменившимся ни на полутон голосом, ответил капюшонник, «в случае угрозы ее жизни и здоровью, компания может предпринимать любые меры для обеспечения ее безопасности. А теперь, не мешайте нам делать свою работу». Пока все еще стоящий на коленях парень наблюдал, как любовь всей его жизни грузит в кузов машины, все, что он мог сделать, это выкрикивать бессвязные угрозы в сторону тех, кто ее забирал. Искусственные руки его так и не слушались, застыв бесполезным балластом. Он, конечно, попробовал преградить путь уезжающей машине своим телом, но просто весящие до этого плетьми руки не дали ему это сделать, начав жить своей жизнью. Одна из них полностью закрыла ему обзор, а вторая сжалась на причинном месте, заставив взвыть от боли. В это время внутри красно-бронзовой машины девушки оказывали первую помощь, а за несколько километров отсюда, в районе, контролируемом компанией АМТ, к приему нового пациента, а впоследствии сотрудника, готовилась недавно открытая больница. Найт-Сити. Боевая зона. Подвал закусочной у мамы Дэвис. «Блин, чувак», — пробормотал худющий мужчина в пластиковом фартуке на голое тело, «я, конечно, не лучший доктор в городе, но тебе, походу, скоро пиздец. Конкретнее не можешь сказать, Винс?» — задал вопрос мужчина с большим количеством киберимплантов в теле, часть из которых отчетливо проглядывалась через бледную кожу, «совсем пиздец, или еще побарахтаюсь, совсем?» Подхватив косяк с неизвестным содержимым с помощью пинцета, дистрофик отошел от древнего операционного стола и развалился на стоящем неподалеку кожаном кресле, которому не помешал бы капитальный ремонт. Судя по показателям, Рипердок указал на заляпанный чем-то монитор, тебе осталось не больше недели, а потом те препараты, которые ты можешь себе позволить, просто перестанут справляться. То есть, если я достану что-то более качественное, тогда протянешь подольше, отрезал дистрофик, может пару месяцев, а может полгода, но то, что может тебе реально помочь, стоит столько, что чтобы получить хотя бы одну дозу, тебе придется ну очень выгодно продать свою заднику. Блять, сокрушенно выдавил из себя наемник Соло, развалившись на металлическом столе, уставившись в потолок с потрескавшейся штукатуркой, и ничего нельзя сделать, ну-у-у, выдохнув густое облако дыма, протянул Рипердок. Как вариант, я могу снять с тебя какую-то часть хрома, что снизит нагрузку на твои многострадальные мозги, но я превращусь в бесполезного калеку, не способного даже подтереться самостоятельно. Не совсем, одну руку тебе оставить все же можно, однако это лишь оттянет неизбежное. Уже сейчас у тебя в крови такой коктейль, что печень скоро отвалится и со звоном упадет на пол. Короче, чувак, мой тебе совет, или иди к корпоратам, и может... Повторюсь, может быть, они что-нибудь с тобой сделают, или проживи оставшееся время как можно ярче. Кстати, если что, у меня есть удобнейшая дурь, которая отправит тебя до конца срока на небеса. Готов накачивать тебя ей всю неделю, если завещаешь мне свои импланты. Предпочту оставаться в сознании, поморщился от фантомных болей Соло. Кстати, а что там случилось с Джереми? Это который был в металлических войнах, закончив с косяком. Дистрофик подхватил ингалятор и сделал глубокий вдох, черт его знает, вроде как подался к тем косплеерам с востока Санто-Доминго вместе со своим командиром, с Вильдом, вроде. И как он, просто я помню, что при нашей последней встрече хрома в нем было больше, чем во мне раза в полтора, хрен его знает, может сам сдох, может на улице пристрелили, но если надо, могу дать его контакты, скидывай. И почему ты назвал их косплеерами? Так это они и есть. С некоторым энтузиазмом произнес дистрофик, еще в конце 80-х, когда все дерьмо мира не всплыло наружу, в Англии выпускали настольную игру про вселенную мрачного будущего. Было там куча фракций, море пафоса и прочего дерьма. Я, когда был мелким, зачитывался книгами по этой вселенной. Давай, ближе к делу. Да, так вот, были там описаны такие парни, как Adeptus Mechanicus, верящие в великого бога машину и молящиеся на разные технологии. И если сравнить то, что делают парни из Санто-Доминго, и написанное в тех книжках, то получается, что они просто скопировали все оттуда и начали проповедовать. Пиздец, но контакты все равно скинь. Если Джереми еще жив, то нужно обязательно узнать у него, как он держится. Без базара, чувак. Но ты на всякий случай, дай мне установить тебе трекер, вдруг ты откинешься, и весь твой хром пропадет, а я обещаю, что отнесусь к нему со всем почтением. Даже похороны тебе нормальные организую. Кстати, что предпочитаешь, чтобы я развеял твой прах с крыши небоскреба или закопал где-нибудь в пустоши, чтобы ты перестал просить отдать тебе весь мой хром? Окончательно решив что-то для себя, наемник Соло встал с операционного стола и направился на выход, накидывая на голое тело тяжелую кожаную куртку. «Больше не буду», — прокричал вслед удаляющийся спины дистрофик, «но ты звони, если что». Раздраженно махнув рукой, наемник достал из кармана коммуникатор и быстро набрал нужный ему номер. За один раз дозвониться не получилось, но сам факт того, что гудки шли, говорил о том, что абонент, с которым он хотел связаться, как минимум жив, или его номер получил кто-то другой. При повторном вызове трубку все-таки взяли, и сонный голос на другом конце провода произнес: «Неофит Джереми Пиклс слушает». «Джереми», — не поверил своим ушам наемник Соло, — «это Куртика, ты меня, может, и не помнишь». «Помню», — заразительно зевнув в трубку, ответил Джереми, — «мы с тобой несколько раз работали вместе. Так чего звонишь в 4 часа утра?» «По делу», — испытывая противоречивые чувства, ответил Курт, — «у меня возникли кое-какие проблемы с хромом, такие же, какие были и у тебя, и я не знаю, что делать». «Понятно, тогда, раз ты меня все равно уже разбудил, перезвони мне часам к 10 утра, я поспрашиваю, смогут ли тебе помочь. Но предупреждаю сразу», — максимально серьезным тоном произнес Джереми, — «плата тебе может не понравиться». «Мне уже все равно», — признался Курт. «По словам Дока, мне осталось не более недели, а дальше или киберпсихоз и пуля от полиции, или корпоративной охраны, или та же пуля, но пущу себе в голову ее я уже сам». «Тогда не забудь, позвони в 10 и будь готов к началу новой жизни». Сказав это, Джереми прервал вызов, а Курт застыл на набережной, смотря на проплывающие по заливу корабли. Продаться корпоратам, которые пусть и странные, но реально могут помочь и имеют в общем-то неплохую репутацию, или продаться другим корпоратам, у которых репутация похуже, выбор невелик. Окончательно решив что-то для себя, Курт сел за руль своей малышки и не спеша поехал в сторону Санто-Доминго. Будет лучше, если он с самого начала будет поближе к тому месту, где ему смогут помочь. Япония. Токийский залив. Заброшенный причал в префектуре Тиба. На берегу залива, под светом яркой луны, к причалу тихо пришвартовалось небольшое судно, которое раньше было малогабаритным рыболовным траулером, ловившим рыбу в Южно-Китайском море. Но из-за войны с Авойлой Петрохем там стало слишком опасно появляться, а потому траулер сначала временно вывели из эксплуатации, а потом про него и вовсе забыли, пока его несколько дней назад временно не арендовали несколько неизвестных личностей. В то время как корабль крепили к причалу, а расторопные матросы уже перекидывали трапы, из темноты заброшенных складов появился человек в неприметной одежде. «Вы вовремя», — первым нарушил молчание японец, пришедший из глубины порта, — «за вами не было слежки?» «Нет», — ответил ему такой же японец, но немного постарше и в рабочей одежде. Подплыли к контейнеровозу, по-тихому выгрузили груз и уплыли. Все это под полем невидимости и отключив системы наблюдения на судне. «Отлично, груз сможет сам дойти до грузовиков, или мне подогнать из сюда?» — уточнил первый. «Не надо, с помощью этой малышки», — второй японец достал из кармана небольшое устройство с клавиатурой и экраном, — «им можно приказать сделать что угодно». «Отлично, тогда отправляй их в к тому ангару», — указал первый на разваливающееся строение с цифрой 16 на нем. «Там мы погрузим болванчиков по транспортам и завтра развезем по точкам». «Понял тебя», — нажав несколько кнопок на устройстве, второй добился того, что из трюма траулера начали ровными колоннами выходить странные люди. Шли они ровными шеренгами по двое, абсолютно не обращая внимания ни на что вокруг, но странным в них было другое, ведь, помимо того, что на каждом из них был массивный шлем, не только скрывающий всю голову, но и имеющий механическую пасть, но и их конечности были заменены оружием ближнего боя. У кого-то это были металлические хлысты, кто-то вместо рук имел массивные лезвия, а кто-то и вовсе обзавелся звериными когтями, но не только руки этих странных людей были изменены. Ноги, которые даже на вид больше напоминали лапы крупных хищников, спины, из которых торчали многочисленные армированные трубки, и даже сама кожа была искусственной, из-под которой выступали металлические пластины брони. Жуткое шествие продлилось недолго, и когда последний из трюма скрылся под сводами портового склада, из трюма траулера появилась крайне массивная фигура. 4 метра ростом, с нелепыми и примитивными гидравлическими приводами и нарочито огромным оружием на руках, роботизированный монстр, однако, оставлял у тех, кто его видел, некоторое чувство незавершенности, как будто в нем не хватало последней детали, которую еще только предстояло установить. «Жуткое зрелище», — пробормотал первый, проводив взглядом замыкающую процессию громадину, «и как ты можешь на все это так спокойно реагировать?» «Привык, наверное», — пожал плечами второй, «тем более, проблем они не доставляли, знай, стояли как истуканы в трюме и только иногда что-то бормотали, но на все воля амнисии. Ты лучше скажи, у тебя-то все готово?» «Да, мы с Майко сделали все в лучшем виде». Костюмы для парада купили через несколько посредников мелкими партиями, как и фарфоровые маски, начал перечислять первый, повозку под нужные габариты сварганили, и даже все модули удаленного управления смонтировали. «И что, никто вас так и не заметил?» — с недоверием спросил второй. «Нет, все же готовили нас на славу, сам знаешь, госпожа Кармен не ведает жалости», — невольно почесал спину первый, «а прибавим к этому лучшую технику и стимуляторы». Короче, у службы безопасности Арасаки не было и шанса. Смотри, не возгордись, а то за провал операции нас не похвалит, и не дай амнисия превратят в что-то похожее на тех ребят, которые только что прошли мимо. Не волнуйся, все несколько раз перепроверено, успокоил своего коллегу первый, ошибок быть не должно. Будем надеяться, начал что-то говорить второй, но прервался, услышав шум работающего двигателя, который быстро приближался. Замешательство от появления неизвестного быстро прошло, когда 2 ученика техно-ассасина уловили не только приближение к ним полноценного духа машины, но и получили отклик от 3-й участницы операции. Они были абсолютно уверены, что им ничего не угрожает по 2 причинам. Первый, потому что мозговые импланты, установленные у них, были технологией уникальной, и второй, потому что даже если бы их напарницу захватили или она решилась бы на предательство, дух машины, занимающий приближающийся к ним транспорт, точно бы предупредил их об этом. Как бы то ни было, через минуту с небольшим из новейшего спорткара выпорхнула худенькая девушка, в одежде больше подходящей сотруднице борделя, чем тайному агенту культа поклонения богу машине. 2 мужчин засмотрелись на почти идеальное тело, что было хирургически улучшено до предела человеческих возможностей, но быстро взяли себя в руки. «Майка, ты справилась?» — спросил первый, явно волнуясь за подругу. «А ты во мне сомневался?» Соблазнительно изогнувшись, ответила она, отчего еще недостаточно контролирующие себя мужчины отвели взгляд. «Конечно справилась, Трумикага у меня в багажнике, спит сном младенца, вшитые в него импланты транслируют, что он все еще развлекается в подпольном борделе, плюс, я разослала от его имени несколько сообщений, что он будет занят, так что ближайшие сутки его не хватится». «Отлично, тогда надо оттащить его к той жуткой штуке и проследить, чтобы все прошло как надо», тут же нашелся второй, мысленно дав команду открыть багажник. «А это кто такие?» — спросил он, когда заметил 2 маленьких детей на переднем сидении. «А это те, кого я вытащила из-под этого ублюдка при захвате», — зло прошипела Майка, еле успела, перед тем, как он принялся за них. «Ты же понимаешь, что они — это лишние свидетели их», — начал было первый, но был жестко прерван. «Они и так уже трупы для всех, кто знает об их существовании», — с легким презрением посмотрев на первого ответила она, «так как живыми они из той комнаты выйти были не должны, так что я лучше заберу их с собой, и они пройдут полноценное обучение у нас в культе, чем бесцельно умрут в подворотне или под тушей очередного извращенца. Тогда я заберу их с собой», — вклинился в диалог напарников второй, с уже закинутым на плечо телом, «все равно вы не сможете с ними эвакуироваться. Как вернусь домой, сразу передам их куда надо». «Спасибо», — поблагодарила второго Майка, просто не хотела оставлять их там. «Я тебя прекрасно понимаю», — уже идя в сторону ангара, сказал второй, — «оставлять таких крох в руках ублюдков, это ниже всякой морали, тем более, по виду они достаточно крепкие и сильные, так что если не получится выучиться на техножреца, то станут как мы, техноассасинами». «Наши преемники», — с улыбкой сказала девушка, — «и получится у нас целый клан шиноби». «Это да», — также улыбнулся второй, иногда бросая взгляд на немного недовольного первого. «А ты не делай такую серьезную мину, ну спасла она несколько детей, ничего страшного. Просто поддавшись своим инстинктам, ты могла поставить всю операцию под угрозу, оставаясь все таким же недовольным», — ответил первый. «А если бы у них были следящие чипы, или еще что? А я такая наивная девочка, которая не проверила бы их перед тем, как забрать», — состроив глупую гримасу, ответил ему Майка. «Мне ведь не установили импланты, которые могут обнаруживать и деактивировать всю скрытую под кожей электронику». «Ладно, закончили», — прервал снова разгорающийся спор второй. «Мы как раз пришли», — сказал он, когда они оказались перед огромной машиной, стоящий как статуя посреди пустого ангара. Нажав несколько кнопок на пульте управления, который висел у него на поясе, он добился того, что робот лег на пол, а из ранее неприметных отверстий выдвинулись разнообразные фиксаторы. Мысленно сверившись с инструкцией, второй разместил тело в специально для этого предназначенной ложе. Когда все было готово, ранее неактивная машинерия робота пришла в движение, и если поначалу все шло более-менее гладко и чисто, ведь размещенное тело просто надежно фиксировалось на корпусе машины, то дальше началось то, от чего даже прошедшим многолетнюю подготовку техноассасинам стало немного дурно. Несколько циркулярных пил, которые ранее были скрыты в корпусе машины, начали вскрывать черепную коробку пленника. После быстрой и четкой хирургической операции наступила самая ответственная часть, а именно изъятие еще живого мозга. И в этот раз автоматика сработала как надо, и за несколько минут мозг жертвы оказался скрыт внутри недр машины. Как только тройка будущих техноассасинов пришла в себя от увиденного, все же они больше привыкли к несколько другому виду насилия, как случилось то, что заставило их непроизвольно вздрогнуть. В общей сети связи и обмена информацией, к которой они были подключены постоянно, раздался нечеловеческий вой боли, причем исходящий из недр машины. «Отличная работа», — раздался у них в головах голос лидера их подразделения, Кармен, или, как она сама себя предпочитала называть, Доминика. «Лишних проблем не возникло?» «Нет, госпожа», — первой начала отвечать Майка, быстрее всех отойдя от шока. «Все прошло строго по плану, только я взяла на себя смелость спасти двух детей». «Ты убедилась, что осталась незамеченной?» — холодно спросил голос в голове. «Да, госпожа», — ответила слегка нервничающая девушка. «Хорошо, тогда передай их на корабль, посмотрим, что с ними можно сделать. А сейчас, возвращайтесь к своим обязанностям и убедитесь, что завтра все пройдет как надо». «И еще кое-что», — после небольшой паузы, произнесла их госпожа, — «ни в коем случае не подключайтесь к каналу, который будет сейчас установлен между машиной покаяния и главной базой. Наказание – смерть». «Понял, поняла, госпожа», — хором ответили техноассасины, и чтобы даже случайно не подсоединиться к каналу связи, удалились из ангара. Выйдя на свежий воздух, все трое немного посмотрели на сияющие тысячами огней Токио на горизонте, размышляя о том, что ждет этот город завтра. «Значит, машина покаяния», — первым нарушил тишину второй, — говорящее название, хотя, на мой взгляд, излишне пафосное. «Учитывая тот вопль, я бы сказала говорящее», — сказала Майка. «Только мне интересно, чем этот Трумикага заслужил подобное?» «Это не наше дело», — жестко сказал первый, — «но думаю, наши лидеры не просто так притащили такую приметную машину в такую даль, чтобы наказать какого-то случайного клерка». «Ну ты и загнул, случайный клерк», — саркастично произнесла Майка. «Это, к твоему сведению, глава подразделения инновационных разработок Арасаки, а не какой-то клерк, да и не стали бы нас посылать на захват какого-то клерка. Тогда дело еще серьезней, чем мы думали», — подвел итог второй. «Но опять же, это все не наше дело. Маршрут эвакуации вы помните?» «Да», — ответил первый, — «продолжаем отыгрывать простую семейную пару, которая после ужасного инцидента в Токио в панике попытается сбежать как можно дальше, а так как ближайшие аэропорты будут забиты до отказа, то мы возьмем купленную здесь машину и рванем на север до Тагадзё, а там паром, несколько пересадок и мы дома. Все правильно, но на крайний случай, серьезно посмотрел на пару коллег второй. Активируем систему самоуничтожения и разлетаемся на 1000 маленьких частей, беззаботно сказала Майка, или ее активируют удаленно, если у нас не будет возможности сделать это самостоятельно. Все верно, подтвердил второй, не сумевший скрыть свое беспокойство за коллег. Тогда удачи вам, и прибудет с вами благословение Амнисси. На все воля его, хором сказали остающиеся в Японии агенты. Через несколько минут, второй зашел на борт корабля с двумя спящими детьми на руках и отдал команду на отправление, и хоть времени было достаточно, он все же решил поспешить и вернуть реквизированный траулер на место до того, как его хватится. А дальше, сначала перелет до Гавайских островов на небольшом самолете, а уже оттуда на пароме до берегов Северной Америки, где по пути он с неожиданными попутчиками пересядет на другое судно. Бросив последний взгляд на удаляющийся берег, второй мысленно еще раз помолился за своих коллег, которым предстояла очень опасная миссия, и стоит им ошибиться один раз, и в лучшем случае они просто умрут, а о худшем и думать не хотелось. Трумикага. Пустота. Отойдя от дикой боли, которая всего секунду назад пронизывала каждую клеточку его тела, Кага из великого клана Труми, пытался понять, где он и почему так странно себя чувствует. Еще несколько секунд назад он предвкушал, как позабавиться с новым мясом, которое его друзья заказали с Окинавы специально для него, а потом слабость и темнота. Поднявшись на ноги, Кага осмотрелся повнимательней, чтобы окончательно убедиться, что вокруг него ничего нет, вообще ничего, только непроницаемая темнота. Но странно было другое, ведь он прекрасно мог рассмотреть свои руки и ноги, и это при том, что никакого источника света им замечено не было. Не тратя время на лишнюю рефлексию, он здраво рассудил, что если его кто-то захватил и поместил в некую комнату, то у этой комнаты как минимум должен быть выход, осталось только найти его. И потому, он побежал прямо, стараясь придерживаться одного курса. Ни через минуту, ни через две, он так и не достиг не то что одной из стен комнаты, а даже не приблизился к ней. Остановившись на месте, Трумикага стал думать, и пусть большинство его коллег и конкурентов считали его недалекой личностью, занявший свой пост в правлении Арасаки только за счет денег и семейных связей, кое-какие мозги у него все же были. Сложив такие факты, как бесконечное пространство, отсутствие одышки и странное освещение, он понял, что сейчас находится в виртуальном пространстве. Подобная технология, по его сведениям, была пока еще только на стадии разработки, но он вполне допускал, что в секретных лабораториях конкурентов нечто подобное уже было создано, а он, похоже, стал первым подопытным. Подавив вспышку гнева, Кага сел на условный пол и стал ждать, ведь рано или поздно, с ним начнут диалог, не просто же так его сначала похитили, а потом поместили в это ничто. Ждать пришлось недолго, и буквально через 20 субъективных минут в его поле зрения материализовалась фигура в красной мантии, которая неспешно начала к нему приближаться. «Назовись», первым нарушил тишину Кага, «я хочу знать имя того, кто будет молить меня о пощаде, когда я выберусь отсюда. Мое имя тебе прекрасно известно, наивный человечишка», мелодичным голосом ответила фигура в мантии, скрывающей всю ее, «и данные из твоего личного дела не врали, ты действительно излишне самонадеян. Как только отряд моей охраны найдет меня, я покажу тебе, Гайбзин, насколько ты ошибаешься», ярился Кага, будучи уверенным, что совсем скоро его спасут, «я растяну твои страдания на годы». «Как это мило, ты действительно считаешь, что тебя спасут», издевательски произнесла фигура в мантии, даже на секунду, не задумавшись о том, что будь это возможно, ты бы очнулся не здесь со мной, а в своем драгоценном поместье. «Ну, это все не важно, а так как времени у нас осталось не так много, позволь представиться, Анжела Гончарова, более известная тебе как Китаноко, а может быть Сьюзан Поттер, или может быть Ангел». «Ха», самодовольно усмехнулся Кага, «я так и знал, что появившаяся из ниоткуда кочевница, которая отлично разбирается в том, чего недостойна, не могла появиться просто так. Столько лет поисков, и вот ты сама пришла ко мне в руки, но я милосерден, если ты прямо сейчас встанешь на колени и признаешь меня своим господином». «Ха-ха-ха», рассмеялась фигура в мантии, «твоя самонадеянность воистину не знает границ, может действительно тебя пощадить, где еще найдешь такого шута? Но перед тем, как я приступлю к рассказу о том, что тебя и дело всей твоей жизни ждет в ближайшем будущем», сменив тон с веселого на максимально серьезный, произнесла фигура в мантии, «позволь представиться, Аггила Сладов, проводник воли амнисии в этом мире, тот, по чьему приказу сгорали миры, тот, кто даровал человечеству звезды». С каждым сказанным словом фигура менялась, приобретая совершенно другие черты. Если раньше, даже несмотря на толстую мантию, было видно, что под ней скрыта субтильная фигура, то теперь из-под нее начали проглядываться огромные металлические конечности. Ноги превратились в лапы с острыми когтями, руки, закованные в броню, стали толщиной с самого Кагу, а из-за спины вырвались несколько гибких щупалец и дополнительная пара рук. Но самые большие изменения произошли с лицом, ведь там, где раньше была лишь темнота, зажглись четыре глаза, через которые на Кагу взглянула сама вечность. Забыв про то, что он находится в виртуальном пространстве и все вокруг может быть просто иллюзией, созданной искусственно, Кага внутренне сжался. Ему было страшно от того, что то, что сейчас стояло перед ним, было чем угодно, только не человеком. Он навлек на себя гнев древнего Ани. «И ты, червь, посмел пожелать воспользоваться мной и убил семью моего нового вместилища», — грохотал голос, исходя отовсюду, — «и именно поэтому тебя ждет кара, кара за все, что ты сотворил или желал сотворить. Узри же свою участь». Перед глазами сжавшегося в комок Каги появилось изображение странной на вид машины, и как бы он ни хотел, у него не получалось не видеть этот загадочный чертеж. Но самое страшное было другое, ведь против желания самого Каги к нему в разум вливалась информация о том, что может эта машина, для чего она предназначена и как будет использована. Осознав, что отныне он уже не человек, а мозг в банке, и даже если его тело обнаружат, спасти его никак не получится, Кага почти сломался, но импульс боли вернул ему чувство реальности. «Это еще не все, червь», — громогласно вещала огромная фигура чего-то большего, чем просто человек. «Ты не просто будешь страдать от непрекращающейся боли, но и собственноручно уничтожишь все, что имело и все свое наследие, ведь через несколько часов ты, внутри этой машины, прибудешь к своему поместью, где будешь убивать всех тобой встреченных, лишь бы терзающая тебя боль хоть на мгновение прекратилась. Совсем скоро, ты, твои родители и дети, братья и сестры, все они будут мертвы, и все они будут убиты на твоих глазах, твоими руками, а после, твое драгоценное поместье сгорит в очистительном пламени. Радуйся, Трумикага, ведь именно ты пробудил меня». Огромная металлическая рука схватила маленькую на ее фоне фигуру японца и поднесла к скрытому капюшоном лицу, и тебе же первому придется заплатить за то, что ты встал у меня на пути. Всмотревшись в то, что раньше было скрыто тенью, Кага заорал в беззвучном крике, ведь если раньше он видел только четыре глаза, что горели в тени, то теперь он полностью рассмотрел лицо своего палача. А там, за разъехавшимися в сторону пластинами, которые имитировали лицо красивого юноши, был хищный череп мертвеца, который безжизненным взглядом смотрел ему прямо в душу. Уже почти отправившись в спасительное небытие, Кага вновь был возвращен в реальность импульсом боли, пронзившим все его естество. «Я могу многое рассказать, у меня есть деньги, связи», — находящийся в дичайшей панике бормотал виртуальный Кага. «Ты действительно думаешь, что мне что-то неизвестно о тебе, после того, как сама твоя душа оказалась в моих руках? Наивный червь, я бы потратил на тебя немного больше времени, чтобы в полной мере насладиться твоими попытками меня подкупить, но наше время ограничено». Огромная фигура вновь начала уменьшаться, а лишние конечности втягиваться в нее, пока она не вернулась к своему первоначальному размеру. Выдержав небольшую паузу, древний Ани произнес до ужаса мелодичным и приятным голосом: «А теперь, Трумикага, наслаждайся представлением». Щелчок пальцами, и перед глазами Каги возникает экран, на котором видны ворота его родного поместья. «Надеюсь, тебе понравится». Это было последнее, что смог осознать разум Трумикаги, прежде чем его заполнил океан боли, посреди которого был единственный островок спокойствия, который вкрадчиво шептал: «Убивай, убивай, убивай, тогда боль уйдет. Убивай, и тебя ждет спасение. Убивай, и ты обретешь покой». Не в силах противиться тому единственному, что обещало ему избавление, Кага отдался ярости и боли полностью, без остатка. Токио. Поместье семьи Труми. Погожий августовский денек подходил к концу, и именно сегодня вся благородная семья Труми собралась в своем родовом поместье. Причиной их встречи был не какой-то праздник или что-то еще, а внезапное сообщение от текущего главы семьи, который собирался сделать какое-то важное объявление, что нельзя было доверить электронной почте или телефонному звонку. Все немногочисленное семейство было в недоумении, так как приказ главы был максимально однозначным и требовательным – явиться всем в родовое поместье именно сегодня. Но самым странным было то, что сам глава до сих пор не явился, хотя диск солнца уже почти скрывался за горизонтом. Когда солнце окончательно исчезло за горизонтом, и ночь вступила в свои права, часть родственников, решив не дожидаться явления главы семьи, отправилась по своим спальням в поместье, чтобы спокойно поспать. Однако именно в эту ночь заснуть им было особенно сложно, не только из-за беспокойства о будущем заявлении главы, но и из-за того, что рядом с их поместьем проходил Хиккияка, парад сотни демонов. Кто-то из богатых и влиятельных представителей семьи Теруми может и хотел накричать и разогнать толпу бездельников, мешающих им спать, но вспоминая о том, как их господин и покровитель, Сабура Арасака, любит соблюдение древних традиций своей родины, не решались отдать приказ охране поместья. Стоило часам пробить полночь, как веселящиеся бездельники совсем потеряли всякий стыд и начали шуметь так, что стеклянные окна в поместье начали трястись, и тогда Теруми Кадзира, предыдущий глава семьи Теруми, не выдержал и дал приказ охране поместья вмешаться. А уж со старым другом Сабура он как-нибудь разберется. Однако стоило нескольким охранникам поместья приблизиться к искусно выполненным деревянным воротам, как они разлетелись на части, явив опешившим охранникам ужасное зрелище. Огромная уродливая машина, на которой был распят человек, ворвалась в спящее поместье и начала убивать. Используя монструозные циркулярные пилы и огнеметы, она в мгновение ока уничтожила несколько охранников, а вслед за ней, как мелкая саранча, в воротах хлынули настоящие йокай, облаченные в традиционные кимоно, с помощью которых до поры скрывали свои ужасающие тела. Лица же их были скрыты фарфоровыми масками, которые почти сразу спали, стоило им начать врываться в поместье через окна. Стрельба и паника поднялась по всему поместью Теруми. Охранники, стараясь выполнить свой долг, как могли, защищали своих хозяев, но все это было, на первый взгляд, тщетно. Ожившим ночным кошмаром было абсолютно все равно на пули и традиционные катаны. Они только ускорялись и стягивались к источнику шума, желая поскорее полакомиться человечиной. За первые несколько минут нападения случилось многое. Охрану поместья почти полностью убили йокай, сами потеряв лишь одного из своих, который даже после смерти смог утянуть за собой своих убийц, взорвавшись ярким пламенем. Такая же участь постигла тех членов семьи Теруми, окна спален которых выходили на главные ворота, всех их разорвали на части, не успевших даже осознать, что произошло. Однако, Токио был столицей империи Арасаки, одной из самых крупных корпораций по предоставлению услуг охраны, и поэтому, в кратчайшие сроки в небе над поместьем семьи Теруми зависло несколько аэродайнов с солдатами корпорации. Они первыми прибыли на место, и поэтому первые смогли увидеть, что творится в поместье несчастной семьи. Сотня человеческих фигур с большим количеством грубых на вид имплантов и один гигантский робот крушили все вокруг, а если видели кого-то живого, то, как дикие звери, бросались на несчастного. Жалости не удостаивался никто, ни старики, ни дети, ни женщины, всех их рвали демоны, в эту ночь решившие выйти на охоту. Передовой отряд боевиков Арасаки не увидел только одного, как некоторые демоны, не найдя себе цели на земле, обратили внимание на них. Первый открывший огонь аэродайн, стрелок которого пытался дать сбежать молодой девушке от гонящихся за ней монстров, не смог заметить, как один из демонов воспарил в небо и уже через секунду оказался на его крыше. Имеющий вместо нормальных рук металлические хлысты, искрящие разрядами электричества, он начал беспорядочно бить ими по крыше летающего транспорта. Особых повреждений броне аэродайна он нанести не смог, зато кончик одного из его хлыстов угодил точно в один из двигателей, поддерживающих его врага в воздухе. Короткая вспышка, и летающая машина начинает терять высоту, в то время как йокай на крыше радостно ревет от восторга, не обращая ни малейшего внимания на то, что часть его оружия была уничтожена. Падение первого аэродайна привело к кратковременной панике, повторившейся после того, как экипажи оставшихся машин увидели судьбу их товарищей. Подоспевшие на звуки взрыва йокай, как настоящие демоны сначала окружили попавших в западню боевиков, а потом, вырвав двери, разрывали несчастных на части, вытаскивая их по одному и не обращая внимания на мольбы и попытки отбиться. Тот ступор, который возник из-за зрелища того, как бронированная машина падает на землю, а ее экипаж и десант разрывают на части, стоил оперативной группе Эросеки еще двух машин. Первую, как и в прошлый раз, приземлили, повредив один из двигателей, а вот вторая погибла в яркой вспышке после того, как сумевший среагировать на угрозу стрелок проделал в теле демона несколько солидных отверстий. Когда уже точно мертвое тело, ведомое инерцией, плюхнулось на крышу аэродайна, никто не ожидал, что произойдет дальше. Мертвое тело, из которого вытекала зеленоватая жидкость, которая шипела при контакте с обшивкой, внезапно начала надуваться, а потом и вовсе взорвалось, испарив десантный отсек и пилотов.